Большой зал университета убрали к рождественскому пиру. Столы уже скрипели под весом приборов, а до подачи блюд оставалось ждать еще не один час. Неясно было, правда, как эти блюда поместятся среди сугробов декоративных фруктовых ваз и зарослей винных бокалов. О боже взял меню и открыл на четвертой странице. Четвертая перемена. Моллюски и ракообразные. Ассорти из омаров, крабов, мечехвостов, креветок простых и королевских, устриц, двустворчатых моллюсков, гигантских мидий, зеленогубых мидий, тонкогубых мидий и боевых тигровых блюдечек с травяным соусом на сливочном масле, вино «Шардоне Три Волшебника», год «Говорящей лягушки», пиво «Ухмельное особое». Бадун отложил меню. — И это все одна перемена блюд? — По части поесть они великие герои, — сказала Сьюзан. Он перевернул меню. На обложке был университетский герб, а над ним три большие буквы древним шрифтом. Это Пи и Ро. — Это заклинание какое-то? — Нет, — вздохнула Сьюзан. Это они на всех меню пишут. Можно сказать, неофициальный девиз университета. А что он значит? — Это Пи-Ро. Бадун смотрел на нее выжидательно. — И? — Ну, как бы... — Это Пир-О, — объяснила Сьюзан. — Ты примерно так сейчас и сказала, да? — Не понял, о боже. — Нет, буквы, они эфепские. Они просто звучат немножко похоже на... — Это пир! О! — А-а-а! — сознанием дела кивнул Бадун. — Можно перепутать, я понимаю. Перед лицом этой озадаченной услужливости Сьюзен отчасти обуяла беспомощность. — Да нет, — сказала она, — буквы и должны создавать небольшую путаницу. А потом ты над ней смеешься. Это называется каламбур. Или игра слов. — Это пир-о! Она внимательно пригляделась к Бадуну. — Дальше ты смеешься, — сказала она. — Ртом! Только на самом деле не смеешься, потому что над такими вещами смеяться не принято. — Может, я тут все же найду молоко? — беспомощно сказал о боже, озирая шеренги кувшинов и бутылок. Было ясно, что постичь чувство юмора он отчаялся. — Я так понимаю, архиканцлер против молока, — сказала Сьюзан. — Мол, он знает, откуда оно берется, поэтому молоко не гигиенично. И это, заметь, говорит человек, который каждое утро на завтрак съедает по 3 яйца. А ты откуда знаешь про молоко? — У меня воспоминания, — сказал о боже. — Такие ни о чем конкретном, просто воспоминания, понимаешь? Типа я знаю, что деревья обычно растут зеленым концом вверх. Такое. Видимо, боги просто знают разные штуки. — А какие-нибудь особые божественные силы у тебя есть? — Я, возможно, умею превращать воду в игривый напиток. Он двумя пальцами сжал переносицу. — И еще, может быть, я умею награждать людей убийственной мигренью. — Мне надо выяснить, отчего мой дед странно себя ведет. — А нельзя его спросить? — Он не говорит. — Его часто тошнит? — Да вряд ли, он редко ест. Иногда карри раз-другой в месяц. Худой, наверное. Ты себе не представляешь. Ну, тогда он часто смотрит на себя в зеркало и говорит «их». Или высовывает язык и не понимает, почему язык пожелтел. Я, понимаешь, может быть, могу как-то действовать на похмельных людей. Если он много пьет, я смогу его отыскать. Едва ли он будет так себя вести. Надо, пожалуй, тебе сказать. Мой дед — смерть. Ой, соболезную. Я сказала смерть. То есть смерть. Ну, знаешь, смерть. В смысле, мантия и коса, и белый конь, и кости. Да, смерть. Погоди, я не понял, сказал о боже тоном крайней рассудительности. Ты считаешь, что твой дед смерть, но странно себя ведет при этом он?